Отчитка. Толпа на поляне раздвинулась кольцом, оставив прозор для отчитчика. Здесь уже стояла старушка во всем черном, держала в руках чашку со святой водой и лохматую кисть крапила. Мрачный и обиженный отец Калиник молча принял поданную Гермоном большую темную икону, поцеловал ее, накинул полотенцем и двинулся к толпе. Он занял свое место и перекрестил народ. Асташа покрутил головой. Черноглазенькой не было. В лесок отошла. С надеждой подумал он и начал потихоньку пятиться от толпы. Люди стояли спиной к Асташе, слушали Калиника, громко читавшего канон. Асташа юркнул за елку. Хорошо было бы полюбиться с девкой, чтоб шустрая и веселая была, как фиска, и притом обликом на нежданную Колыванову смахивала. Сейчас в нем, конечно, не полюбишься, а поцеловаться, уговориться можно. В темном ельнике среди подлеска трудно было что-либо найти сразу. Асташа пошнырял вдоль опушки, забежал в чащу поглубже, но черноглазенька не увидел. Подумал и тихонько позвал. «Эй, красавица!» Ответа не было. Асташа постоял озадаченный и вдруг услышал с поляны дикий, совсем нечеловеческий вопль. Забыв о черноглазеньке, он вылетел из леса. Толпа посреди поляны отшатнулась от кого-то, кто корчился на земле. Асташа протолкался поближе, увидел какую-то девку, корявую и кряжестую, что стояла на карачках по жухлой траве. Она громко по-мужицки хрипела. Калинник издалека перекрестил ее, и девка снова истошно завопила. Ее начало колотить так, что затряслась голова и сбился платок, опростав нечесанные космы. «Припадочный, что ли?» — спросил Асташа у соседей. «Кликуша!» Асташа поднял взгляд и тотчас наткнулся на глаза своей черноглазенькой. Только теперь эти глаза были пустые и мрачные, а лицо девчонки как-то обвисло, постарело, и в нем проступили какие-то жуткие собачьи черты. Под руки девчонку держали мужик и баба, оба бледные и мокрые от пота. «Я к нему не пойду», — сказала девчонка совсем не своим, не девичьим голосом, скрипучим и глухим. «Пойдем, пойдем, Манечка». Сдавленно пробормотал мужик, подталкивая девчонку вперед. А Саша глянул туда, куда смотрела девчонка. Там перед толпой старец Калинник поднимал икону, прикрытую полотенцем. «На колени опустите!» — издалека сипло велел он. Черноглазенькая вдруг начала вырываться, поскуливая сквозь зубы, а мужик, видно, отец, все бормотал. «Давай, доча, на коленки, давай, надо, держи ее, старая!» Он неловко пнул девчонку сзади по ногам, и девчонка сама, как подрубленная, упала на колени рядом с рослой девкой-кликушей. Калинник медленно приблизился и резко сорвал с иконы покров, выставив икону девкам на показ. И кликуша снова завопила, утыкаясь головой в землю, чтобы не видеть образа, а черноглазая заверещала и попятилась, толкнувшись задом в ноги толпы. Народ вокруг охнул и закрестился. «Крапила с чашей живо!» — крикнул Калинник, держа девок под иконой, как под дулом ружья. К старцу уже спешили два мужика из скитских послушников, один с чашей святой воды, другой с крапилом. Калинник одной рукой прижал икону к боку, а другой схватил кисть, обмакнул в чашу и махнул на девок. Девки завизжали, как в бане, когда на раскаленную каменку случайно опрокидывают полный ковш. Калинник брызгал на девок снова и снова, подаваясь вперед при каждом взмахе, словно он что-то бросал. С утробным ревом девка на карачках принялась вилять всем телом, как собака, а черноглазенькую вдруг стала выгибать коромыслом, точно ее ломало пополам, и обе залаяли. «Уф, уф, уф!» Гулко брехала с карачек одна. «Аф, аф, аф!» Тявкала и зевалась другая. Ужас прошелестел по толпе. «Бесы говорят!» Асташа, потрясенный, замотал головой, отступая назад, и воистину услышал сам. «По что пришел?» — скорачек. И тоненько в ответ. «Провели!» Потом «Изыдешь!» «Возвернусь!» Калинник все крапил и крапил бесноватых святой водой, пока те в торчах не повалились на землю, ногтями сдирая траву и дергаясь. Их лай перешел в скрежещущий вой, в котором еще улавливалось непонятно чье. «И-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и- возьмёшь! Бейте их! Секите!» — крикнул Калинник. «Страх-то какой, святый Господи!» По бабе охал рядом со старшей какой-то мужик, а сзади слышалось, как в толпе в голос читают «Отче наш», захлебываясь словами. Отцу и матери черноглазенькой из толпы сунули заранее нарезанные прутья, крепкие, толще пальца. Корявую девку обступили сразу трое. Прутья засвистели в воздухе, хлестко шлепая по телам. Визг бесноватых подбрасывал толпу, как горох в сите. Девки, уворачиваясь, принялись кататься по траве, пытаясь вскочить, и тогда их попросту пинали по плечам и в ребра. «Ха-ха! А, щекотно, государь мои! У моченьки нету щекотной!» Вдруг в безумном смехе затряслась черноглазая. Мать ее со стоном схватилась за сердце, выронила пруток и опустилась на землю. Бабу подняли и повели прочь, обмахивая ладонями. Ее место занял парень с дрожащей челюстью. Он замахнулся неловко, но ударил сильно. «Еще давай, миленький, ой, сладенько мне, хорошо!» Визжала черноглазая, валяясь на спине и лозей суча ногами. Ухала кряжестая девка, бросаясь в ноги толпе. Люди, что секли девок, прыгали, будто плясали, выдергивали ноги из ловящих рук бесноватых, били наотмашь от себя, чтобы анчутки не залезли на них по прутьям. Старец Калинник брызгал святой водой на всех, и на девок, и на мужиков с прутьями. «Убьете же!» — изнемогая, закричали в толпе. «Сыпь!» — гневно крикнул в ответ Калинник. Девки и проблевались, и обмочились, перемазались кровью и грязью, и уже перестали вздрагивать. Толпа обступила их, преодолев страх, и принялась хватать за локти мужиков, все еще пытавшихся ожечь бесноватых прутом. «Выбили, выбили бесов!» — твердили со всех сторон. «Да хватит же, а то и дух выбьете! Уйди, заборю, сук!» Орал и обливался слезами какой-то мужик, метавшийся в руках толпы. К толпе от речки бежали послушники с ведрами. Калинник опустил крапила. Он вычерпал им чашу со святой водой досуха. Он был бледен, тяжело дышал, да и вся толпа еле переводила дух. Послушники окатили девок, окатили мужика, впавшего в неистовство. Но и без того, оказывается, низкие тучи уже залепили все небо над поперечной горой, и сверху сеялся дождик. «Эх, страх какой, бесам отдаться!» — услышала Сташа рядом с собой и оглянулся, еще плохо соображая. Это был давешний Корнила Нелюбин, с потемневшими, расширенными глазами, с бороденкой, свившейся в жгут. «Страх, что живешь и не знаешь, что бесы в тебе, как черви в коровьем брюхе!» А Сташа переврал плечами. Ему тоже стало страшно. Он думал, что всегда учует беса в себе, ну, будто булыжник вместо шанги проглотил. А вот ведь девка смущалась, заигрывала, а ей не ведала, зачем ее тятенька с маменькой на веселые горы повезли. «Это чья девка-то была?» — спросила Сташа. «Лаврентия Баташова, скина, младшая дочка. Мамка забоялась, чего это она в каплице всякий раз в обморок падает. А другая — дочь Ипата Терентьева». «Кого?» — тупо переспросила Сташа. «Ипата Терентьева, хитника скитского», — повторил Корнила. В это время к Калиннику, который все еще сжимал в руке крапилы, подошли старец Гермон и Калистрат. «Над тебя очи к нам в ревду позвать», — уважительно сказал Калистрат. У Калинника, стоявшего с растрепанными волосами и задравшимися, как после битвы, рукавами, вдруг дрогнула рука с крапилом, словно старец хотел замахнуться. «Только посмей», — тихо и грозно предостерег Гермон.